Большинство русских поэтов неизменно выходило из российской глубинки. Гумилев провел самые ранние годы, если не на окраине ее, то все же на краю, на переднем ее оборонном рубеже. Он родился 15 апреля 1886 года в Кронштадте, в семье военного корабельного врача. Так что, скажем, морские флебустьерские мотивы, и рано возникшие, и через всю жизнь пронесенные страсть к путешествиям и странствиям, шли не только из литературы. Правда, скоро, по выходе в отставку отца, семья уехала из Кронштадта и оказалась в другом, совсем иного рода, но тоже романтическом и поэтическом месте, в Царском селе. Царское село — одна из колыбелей русской поэзии, во всяком случае, в ее истоках и в ее концах. Недаром своего гимназического учителя, поэта Иннокентия Анинского, Гумилев назовет позднее «последним из царско-сельских лебедей». Но и царско-сельское пребывание перебьется еще одним сильным романтическим впечатлением. На 2,5 года семья уедет на Кавказ, тоже традиционный очаг русской поэзии. Там, в Тифлисском листке, осенью 1902 года, появится первое стихотворение гимназиста Гумилева «Я в лес бежал из городов». Но бежал герой Гумилева не просто в привычный для романтика лес из неволи душных городов. Если вспомнить пушкинский стих, не в пусть и экзотичный, но все-таки и в самом романтизме реальный мир Кавказа, например. И опять-таки можно вспомнить, что у Пушкина, у Лермонтова в самых романтических произведениях есть и реальные образы Кавказа, люди, природа. Романтический лес Гумилева — это целая особая условная страна, так сказать, страна только его мечты, куда рванулись, где живут его герои. Так стало в сборнике «Путь конквистадоров» 1905, так продолжилось во втором его сборнике «Романтические цветы» 1908 годы. Конквистадор — это как раз человек, открывающий такой новый, необычный, романтический мир. Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду, я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе диком и беззвездном растет туман, но я молчу и жду. И верю, я любовь свою найду. Я конквистадор в панцире железном. Если нет полдневных слов звездам, тогда я сам мечту свою создам и песней битв любовно зачарую. Я пропастям и бурям вечный брат, но я вплету в воинственный наряд звезду. Долин лилею голубую. Конквистадор Гумилёва не только создатель такого романтического мира, но и завоеватель его и в нем. Почему он и конквистадор? Стихи его первых, во многом ученических сборников, действительно песни битв. Так проявилось самое главное начало, характеризующее романтизм Гумилёва, начало деятельности, активности, воли. Оно уже никогда больше, по-разному проявляясь, не уйдет из его поэзии. Именно потому поэзию Гумилева так сильно влияло позднее на собственно гражданский, общественно, казалось бы, чуждых ему поэтов, непосредственно связавших судьбу с революцией Николая Тихонова, Эдуарда Багрицкого и других. Однако мечта героев Гумилева не просто некая бесплотность и отвлеченность. Это не только отлет от настоящего, но и полет в будущее. Поэтому-то это и требующее мощного волевого усилия завоевания. Людям настоящего, так называется одно из стихотворений, обреченным быть тяжелыми каменьями для грядущих поколений, противостоит обращение людям будущего. Это название другого стихотворения. Но вы не люди, вы живете стрелой мечты, вонзаясь в и еще. Стихи Гумилева отнюдь не абсолютно противостояли эмпирической, казалось бы, достаточно непритязательной тогда жизни Гумилева человека. Внешне затянувшийся так сказать, инкубационный период.